Мистер Такаши, получены новые сведения об инциденте в жилом модуле объекта «Игольщик». Прошло более суток. Своими словами Инори Такаши несколько поубавил пыл помощника. Должен заметить, что для хорошо обученных федеральных служащих вы работаете крайне медленно. Но, сэр, согласен, что задержка достаточно существенная, но по вашему приказу мы не могли действовать официальными каналами. Только поэтому вы еще остаетесь в должности дознавателя и не разжалованы до низших чинов. Думаю, в Академии вам должны были вложить в голову достаточно знаний, чтобы найти обходные пути. Больше воображения, мистер Фергюсон, больше воображения. Что удалось узнать? Нашей экспертной бригаде удалось расспросить охранников и проникнуть в жилой модуль объекта. Пришлось дать существенную взятку службе охраны, чтобы не поднимать лишнего шума. Ведь официально заявление о пропаже человека в полицию не поступало. К тому же мы не относимся к полицейскому департаменту города. Поразительно. Старший дознаватель Такаши с нескрываемым сарказмом усмехнулся. Федеральная служба вынуждена давать на лапу, чтобы не поднимать шума. А неизвестные похитители обстряпали свое дело так искусно, что если бы не проявленное ими милосердие к проститутке, мы до сих пор не знали бы ровным счетом ничего. Смущенно откашлялся Фергюсон. Насколько он знал босса, тот долго не забудет этот досадный промах. Инори Такаши был истинным японцем, не прощающим промахов ни себе, ни кому-либо другому. «Продолжайте, мистер Фергюсон», — поторопил Инори смутившегося помощника. Допрос охранников ничего не дал. Во время похищения не происходило ничего подозрительного. Никаких посторонних людей на территории охраняемого жилого блока. Никто не интересовался игольщиком последние полгода. Они лишь повторили то, что мы и так знаем. В сопровождении девиц легкого поведения Гизу зашел в свой модуль. Больше они его не видели. Камеры наблюдения охранного комплекса ничего не зафиксировали. В общем, полный ноль. Хотя должен упомянуть, что охранный комплекс и не мог заметить неладное. К игольщику проникли изнутри и тем же путем ушли. Вернее, не они, а он. И не ушел, а уполз. «Мистер Фергюсон, не могли бы вы повторить последнюю фразу?» Брови Инори Такаши взлетели вверх в неподдельном удивлении. «Кажется, я ослышался». «Никак нет, сэр, не ослышались. Похититель был один. На данный момент мы можем с уверенностью утверждать, что это мужчина, причем с серьезнейшими повреждениями тела. Калека. Нет ног, вместо правой руки протез типа искусственная рука с артианитовым напылением. Об этом говорят оставленные похитителем характерные следы на полу, стене и некоторых предметах мебели. Информация абсолютно достоверная, сэр». После продолжительного молчания Инори Такаши сухо спросил. «Вы уже составили предполагаемую картину происшедшего?» «Да, сэр. Разрешите доложить?» Дождавшись едва заметного кивка, Фергюсон продолжил. Похититель добрался до игольщика через вентиляционную систему. Не выдавая своего присутствия, обездвижил хозяина и приглашенную им девушку при помощи быстродействующего парализующего газа средней категории. Воспользовавшись переносной дисковой пилой, об этом говорят оставленные следы на краях разреза, выпилил в стене отверстие и проник в модуль. Судя по найденным волокнам, воспользовался для спуска синтетическим шнуром и крепящим устройством магнитного действия. Тем же способом поднял игольщика в вентиляционный короб. Вся операция заняла не больше 15-10 минут. Мы попытались последовать за похитителем по вентиляционным трубам, но вскоре оставили эту затею. Там настоящий лабиринт, сэр. На дне труб грязевая жижа, надежно скрывающая любые следы. И крысы, сэр. Огромные крысы. Двоих агентов серьезно покусали. Пришлось воспользоваться станнером, чтобы оглушить грызунов. Просто великолепно, Фергюсон. Опытных агентов заставили отступить обычные крысы. А безногий калека сумел справиться с ними без труда. Это не совсем обычные крысы, сэр. Осторожно заметил Фергюсон. Крысы-мутанты. Учитывая наличие существенного радиационного фона и скорость воспроизводства грызунов, мутация каждого нового поколения растет в геометрической прогрессии. «Избавьте меня от урока биологии», — фыркнул дознаватель. «Помимо самого игольщика, что-нибудь пропало из жилого модуля?» «Да, сэр. Рабочий компьютер распотрошили. Изъят хард, материнская плата и еще несколько деталей. То же самое с кухонным роботом. Большая часть блоков вынута». «Еще». хотя не знаю, насколько это существенно. Это буду решать я. Что еще? Договаривайте. Еще опустошен пищевой блок. Судя по счету из службы доставки, игольщик совсем недавно заполнил блок до отказа. Алкоголь, достаточно дорогие пищевые брикеты, фруктовые соки, молоко. Все это исчезло. И судя по следам грязи на внешней поверхности пищевого блока, продукты забрал похититель. «Это весьма существенная деталь, мистер Фергюсон. Весьма существенная», — сверкнул глазами Такаши. «Наш неизвестный похититель — обычный любитель. Профессиональный наемник не притронется к продуктам. Компьютерная начинка — да, это логично. Возможный источник информации, гарантия того, что его лицо не попало в камеры наблюдения, робота или терминала. Но терять драгоценное время, чтобы набить сумку дорогими деликатесами, на это мог пойти только любитель. Умный, расчетливый, более того, достаточно талантливый, чтобы спланировать и осуществить похищение в одиночку. Но все же любитель. Неопытный самоучка. Фергюсон, что-нибудь еще?» «Мы тщательно изучили остатки оставшегося в модуле газа и сравнили его по базе. Как городской, так и нашей. Это стандартная газовая смесь. В изобилии применяется в астероид-сити и свободно продается практически в каждом магазине. Это единственная разрешенная смесь, официально допущенная для борьбы с паразитами. Цикличная переработка не допускает присутствия токсичных веществ в процессе». «То есть доступ есть у любого имеющего достаточно средств?» — задумчиво переспросил дознаватель. «Да, сэр. Продается в виде порошка в картриджах. При добавлении воды превращается в газ. Обычная крысиная отрава. Помимо магазинов, газ практически в неограниченных количествах выдается муниципальным службам. Это все, сэр». «Мы все еще не знаем самого главного, мистер Фергюсон. Мотива похищения. Ясно, что это не месть и не заказ на ликвидацию. Иначе игольщика убили бы на месте. Получение информации? Возможно. Но какого рода информации? Мы должны найти этого человека и выяснить всю его подноготную. Мотивы, причастность к нашей миссии, его информированность. Он уже переиграл нас, уведя из-под носа потенциального информатора и объект слежки. И это после того, как мы потратили столько сил, чтобы идентифицировать личность игольщика. Удвоить количество агентов, следящих за остальными фигурантами дела. Вы меня поняли, мистер Фергюсон?» «Так точно, сэр», — вытянулся помощник. «Установить личность похитителя, изучить биографию и движущие им цели. Удвоить количество внешних агентов, опекающих остальные объекты. Разрешите идти, сэр?» «Да, идите», — кивнул Инори Такаши, погрузившись в свои мысли. «Поиски похитителя советую начать с информационной базы госпиталей. Ампутация обеих ног, правой руки, мужской пол. Этих сведений более чем достаточно, чтобы выйти на объект поисков. Слишком характерные повреждения. И он не мог обойтись без госпитализации. Возможно, протезирование он проходил там же, в больнице. Копайте как можно глубже. Я хочу знать имя похитителя не позднее, чем через сутки. Действуйте. Ах да. Позаботьтесь, чтобы у каждого агента были в наличии носовые фильтры и инъекторы с универсальным противоядием третьего класса».